Бунчук поравнял своего незавидного коня с чистокровным донцом сотника. — Вы какой станицы? — спросил Лесницкий, разглядывая профиль вольноопределяющегося. — Новочеркасской. — Можно узнать причину, понудившую вас идти вольноопределяющимся? — Пожалуйста. — протяжно и чуть насмешливо ответил Бунчук и поглядел на сотника жесткими зеленоватыми глазами. Неморгающий взгляд их был тверд, неломок. «Меня интересует военное искусство. Хочу постигнуть». «Для этого есть военные школы». «Да, есть. В чем же дело?» «Сначала хочу на практике пробовать. Теория приложится». «Ваша профессия до войны. Рабочий». «Где вы работали?» «В Петербурге, Ростове-на-Дону, в Туле на Оружейном». «Я хочу просить о переводе меня в пулеметную команду». «Вы знакомы с пулеметом?» «Знаю систему Шоша, Бертье, Матсона, Максима, Гочкиса, Бергмана, Виккерса, Льюиса, Шварцлозе». «О, я поговорю с командиром полка. Пожалуйста». Сотник еще раз оглядел невысокую плотную фигуру Бунчука. Напоминал тот обдонское дерево караич. Ничего особенного, бросающегося в глаза, в нем не было. Все было обычно. Лишь твердо загнутые челюсти да глаза, ломающие встречный взгляд, выделяли его из гуще остальных лиц. Улыбался он редко, излученными губ, глаза от улыбки не мягчели, неприступно сохраняли неяркий свой блеск. И весь он был скуп на краске, холодно сдержан. Караич, крутое, железной твердости дерево, выросшее на серой суписи неприветливой обдонской земли. Некоторое время они ехали молча. Широкие ладони Бунчука лежали на облупленной зеленой луке седла. Лесницкий достал папироску и, прикуривая от спички Бунчука, почувствовал от руки его сладкий смолистый запах конского пота. Коричневые волосы на тыльной стороне ладоней лежали густо, как лошадиная шерсть. Лесницкому невольно хотелось их погладить. Глотая терпкий дым, он проговорил. «От этого леса вы и еще один казак поедете по тому проселку влево. Видите?» «Да». «Если на расстоянии полуверсты не нападете на нашу пехоту, вернетесь». «Слушаюсь». «Поехали рысью». Подруженьки березки стояли на отшибе у леска тесной кучей. За ними томила глаза нерадостная прожелтень низкорослой сосны, курчавилось редкое мелколесье, кустарник, помятый скакавшими через него австрийскими обозами. Справа издалека давил землю артиллерийский гром. Здесь же, у березок, было несказанно тихо. Земля впитывала богатую росу, розовели травы, все яркоцветные, наливные в предосеннем, кричащем о скорой смерти цвету. Лесницкий остановился возле березок, рассматривая в бинокль взгорье, сугорбившееся за лесом. К нему на медную головку шашки села, расправляя крылышки, пчела. «Глупая!» — сожалеюще тихо сказал Бунчук, осуждая пчелиный промах. «Что?» — Лесницкий оторвался от бинокля. Бунчук глазами указал ему на пчелу, и Лесницкий улыбнулся. «Горек будет ее мед. Как вы думаете?» Ответил ему не Бунчук. Откуда-то из-за дальней купы сосен пулемет взлохматил тишину пронзительным сорочьим чичоканьем, разбрызг воющих пуль, пронизал березки, на гриву сотникова коня, кружась и колеблясь, упала сеченная пулей ветка. Они скакали к деревушке, понукая лошадей криками, плетьми. Вслед им без единой передышки кончал австрийский пулемет ленту. После Лесницкому неоднократно приходилось встречаться с вольноопределяющимся Бунчуком, и всегда он поражался той непреклонной воле, которая светлела в жестких глазах Бунчука, дивился и не мог разгадать, что хранилось за неуловимой скрытностью, висевшей тучевой тенью на лице такого простого с виду человека. Бунчук и говорил как-то недосказанно, с улыбкой,